4-5. 4 ноября. Ночь. В период с полуночи до половины первого полицейские пытались провести в участок небольшие группы итальянцев, забаррикадировавшихся внутри гостиницы «Белый крест». Они дважды повторяли эту попытку. Но как только охранники выходили на улицу с итальянцами, толпа, как безумная, кидалась на их группу, чтобы линчевать Велшей. В это время в переговоры с демонстрантами вступил только что прибывший на улицу герцога Фридриха мэр города Вильгельм Граэль. 54-летний Вильгельм Граэль управлял Инсбруком 8 лет. Этот типичный представитель набиравшего вес буржуазного класса родился в Инсбруке в семье преуспевающего торговца. Но с самого начала думал о карьере чиновника и хозяйственника монархического образца. Амбиции Граэля не были пустыми. Он действительно хорошо разбирался в финансовых и промышленных вопросах и немало сделал для родного города. В 1885 году Граэль стал членом городского совета, а в 1886 – вице-мэром. Однако поста бургомистра ему пришлось ждать 10 лет, и он вступил в должность только в 1896 году. Ситуация в городе была в то время относительно спокойная, и Граэль занимался своими привычными делами. Строил бани и газовые заводы, расширял и обновлял город. Район Вильтен, считавшийся ранее пригородом Инсбрука, стал частью города по решению Граэля. Позднее звучали голоса осуждения в адрес бургомистра. Историки писали, что Граэль несет ответственность и за то, что произошло, и за формирование последующей за этим пропагандистской националистической шумихи, которую развернули местные средства массовой информации. Говорилось, что именно Граэль и его сторонники создали нездоровый политический климат в Тироле и развязали руки пангерманистам. Однако не признать заслуги Граэля в развитии города невозможно. Он был выдающимся хозяйственником, чрезвычайно увлеченным научным прогрессом и сумевшим соединить науку с потенциальными возможностями города. 7 октября 1903 года началось строительство одной из крупнейших в Европе гидроэлектростанций. В 1905 году Инсбрук стал европейским центром по добыче газа, которая увеличилась к началу Первой мировой войны. В 1890 году центр города был электрифицирован, а на Мария-Терезия-штрассе установлены так называемые лампы Ауэра, электрические дуговые лампы. В 1899 году построен железнодорожный вокзал рядом с горой Изель, а 1 августа 1904 года открыта линия, проходящая через долину Штубай. Энтузиазм Граэля снискал ему уважение жителей города, поэтому он управлял Инсбруком почти до своей смерти, а в последние годы являлся почетным бургомистром. Вильгельм Граэль, до сих пор пребывавший в этой истории в тени своего заместителя, темпераментного пангерманиста Эдуарда Эрлера и губернатора Тироля Эрвина фон Шварценау, наконец решил взять дело в свои руки. Отчасти к этому его вынудило совещание у барона фон Рунга, едва не поставившее под сомнение его статус главы города. Он не мог не ощутить презрение, которое испытывали к нему военные, поэтому вступил в переговоры с немцами, полной решимости уговорить непримиримые стороны разойтись. Про себя Граэль повторял: «Это мой город, конечно же мой». Но бургомистр опоздал. От немцев переговоры вел активный член братства Германия Фридрих Франк, тот самый шенерианец, который 26 октября 1903 года произносил пангерманскую речь перед дворцом Хофбург, призывая очистить город от итальянцев. После разговора с ним и его товарищами стало ясно, что радикально настроенные немцы уже не нуждаются в советах бургомистра и уходить не желают. «Вы что, смеетесь, доктор Граэль?» — сказал Франк спокойно, но с заметной издевкой и чувством превосходства. «При всем уважении! Они же в нас стреляют!» Бургомистр был неприятно удивлен взвинченной развязностью молодого человека. Граэль с ужасом смотрел на свой город и не узнавал его. К нему подошел генерал-лейтенант Шварценау. «Что вы медлите?» — спросил он чужим армейским тоном. «Хватит вести переговоры. Разве не ясно, что надо вводить войска? Если они сейчас несут белый крест, мы окажемся на первых полосах всех газет Европы». «Это безумие!» — воскликнул Граэль. «Как вы не понимаете? Здесь город, а не фронт! Скоро от вашего города ничего не останется». «Безумие, что вы ничего не делаете!» — грубо ответил Шварценау. «Это не мое решение! Не мое!» — отрезал бургомистр и пошел в сторону гостиницы «Золотая роза», где собрались немцы. «Вот мне еще вальдшнеп!» — пробормотал губернатор Тироля. «Хорош крыльями махать! Так бы шлепнул его на суп!» К часу ночи центр Инсбрука напоминал кипящий котел. В половине второго на центральную улицу города вошел вооруженный отряд горных стрелков.